Вопрос пятый. Бог предлагает всем людям прощение грехов через жертвенную смерть Иисуса Христа. Почему же Бог не объявляет всеобщую амнистию грехам всех людей? На основе крестной смерти Иисуса Бог предлагает всем людям спасение, поэтому Павел мог так смело проповедовать в Ареопаге. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает всем повсюду покаяться. Деяния апостолов 17:30. Теперь не надо больше погибать под гнетом греха. Всякий грешник может быть помилован. Если даже Павел, который намеревался уничтожить христианскую веру, был помилован, то тем более каждый из нас. Из двух разбойников, распятых по обеим сторонам Иисуса, спасся лишь тот, который признал свою вину. Другой же отверг покаяние и пренебрег Иисусом и остался во грехах. Отсюда следует, Бог не дает распоряжения о всеобщей амнистии, но действует согласно тому, какое решение принимает каждый из нас. «Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». Второзаконие 30:19. «И народу сему скажи, так говорит Господь, вот я предлагаю вам путь жизни и путь смерти». Иеремия 21:8. Кто действительно стремится ко спасению, тот получит его, несмотря на многие ошибки. «Если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю». Исайя 1:18. Можно сформулировать это еще и так. Человек погибает не по причине греха, но по своей воле, то есть из-за нежелания покаяться. В небесах Бог приготовил обители только для добровольцев, и там не будет принудительных поселенцев.